Все ленные владения и домены Анжуйского дома уже распределены между членами этого семейства, столь многочисленного, что оно расползлось по всему свету, как жирное пятно на чистой скатерти, и вскоре чего доброго станут говорить, что даже королевский дом Франции — лишь одна из ветвей Анжуйского дома. От подобного брака нельзя ждать ни округления наших владений, о чем неизменно пекся король Филипп, ни военной помощи, будь в ней представиться необходимость, ибо у этих принцев, живущих за 39 земель, и без того много хлопот со своими собственными владениями. Короче, государь, я уверен, что ваш батюшка был бы против этого союза, ибо в приданое, скажем прямо, мы получим скорее облака, нежели земли. Его высочество Вула побагровел от злости, и нога его нервно задрожала под столом. Каждое слово было направлено против него. В каждой фразе содержался коварный намек по его адресу. — Хорошенькое дело, месье де Мариньи! — воскликнул он. — Говорить за мертвых, которые уже покоятся в могиле. — А я вам вот что отвечу. Добродетель королевы дороже любой провинции. Прекрасный союз с бургундским домом, союз, за который вы так ратовали и сумели под шумок убедить его выгодность, однако не обернулся к столь уж большой выгоде, как вы сами можете убедиться. Позор и горе — вот к чему он привел. «Верно, верно, так оно и есть», — вдруг крикнул Людовик Сварливый. «Государь! — возразил Мариньи, и в голосе его прозвучала еле заметная нотка презрения. — Вы были еще слишком молоды тогда, когда покойный король решил вопрос о вашем браке. Да и его высочество Валуа что-то не особенно возражал против подобного альянса. Иначе разве он разрешил бы женить собственного сына на сестре королевы Маргариты, лишь бы стать в еще более короткие отношения с вашей супругой и вами? Кстати сказать, в спешке он даже не заметил кое-каких изъянов своей будущей невестки. Валуа не смог отпарировать нанесенный ему удар и промолчал. Однако и без того румяные щеки его побагровели. И впрямь он счел весьма ловким ходом женитьбу старшего сына своего Филиппа на младшей сестре Маргариты, известный под именем Жанна-младшая или Жанна-хромоножка, потому что одна нога принцессы была значительно короче другой. Сейчас Маргарита находится в заключении, а хромоножка благоденствует в его семье. «Женская добродетель столь же приходящ, как и женская краса, государь», — продолжал Мариньи. «А земельные владения нетленны. И его высочество Пуатье, который и поныне владеет Франш-Конте, подтвердит мои слова. «Для чего собрался сегодня совет?» — резко произнес Валуа. «Для того, чтобы слушать самохвальство мессира де Мариньи? Или для того, чтобы исполнить волю короля?» Голоса зазвучали громче. Малый королевский совет явно превращался в арену сведения личных счетов. «Дабы исполнить государеву волю, ваше высочество, не следовало бы слишком забегать вперед», — отрезал Мариньи. «На словах можно посулить королю всех принцесс мира, и я вполне понимаю его нетерпение. Но начинать-то надо сначала. Первым делом надо развести короля с законной супругой. Боюсь, что граф Артуа привез вам из шато Гояра не очень утешительный ответ». «Во всяком случае, не тот, какого вы ждали», — добавил коадьютор, желая показать свою осведомленность. «Расторжение брака можно требовать только тогда, когда будет папа». «Вы обещаете нам папу уже целых полгода, Мариньи? Но папа никак не вылупится из этого призрачного конклава. Ваши посланцы так застращали и задергали кардиналов, собравшихся в Карпантрассе, что большинство их, подобрав сутану, разбежались, куда глаза глядят. И теперь попробуй отыщи их. Уж где-где, но здесь хвалиться вашими славными деяниями отнюдь не место».